прорыв частей Западного фронта из окружения. Спустя более 70 лет после боев кровавого июня 1941 года генерала армии Павлова можно упрекнуть во многом, что он не сделал. Однако командующий Западным фронтом отдал войскам приказ отходить, когда угроза немецкого окружения только обозначилась на карте. Тем самым Павлов дал шанс на спасение множеству бойцов и командиров Красной армии. Советские войска снялись с позиций и начали отступать на восток, в направлении Волковыска, Слонима и Минска. О сдаче никто не помышлял. Войска сохраняли порядок и управляемость. Вместе с другими отступала 3-я армия генерала Кузнецова. По пятам, не отставая ни на шаг, ее преследовала немецкая пехота. Отступающих непрерывно атаковала авиация. До войны в Красной армии не изучался опыт окружений, войска не учили, как действовать, если оно все же происходит. Ситуация на Западном фронте ухудшалась наличием бутылочного горла в районе Волковыска. Количество дорог и переправ в этом лесисто-болотистом районе уменьшается при движении с запада на восток. Преодолевшие бутылочное горло части попадали в район к западу от Минска, стиснутый двумя немецкими танковыми группами. Кузнецов вел свои войска быстро и энергично. Попытка врага перехватить его части еще на пути к бутылочному горлу была пресечена. Немецкие передовые отряды были решительно выбиты с переправ у местечка Мосты на Немане, затем у местечка Пески на Зельвянке. Едва ли не в первый раз за все время войны на территории Советского Союза немецкие части оставляли захваченные. Благодаря этому потрепанным частям 3-й армии удалось прорваться через бутылочное горло в район Новогрудка к западу от Минска. Под Минском остатки армии Кузнецова соединились с попавшими в окружение защитниками столицы Белоруссии. В штабной землянке состоялось совещание. Предложение других командиров перейти к партизанским действиям Кузнецов отклонил. Более трудным был выбор между прорывом на северо-восток, где находились войска Германа Гота, и на юго-восток, там действовали части Гейнса Гудериана. Выбор окруженцев пал на второе направление, поскольку по нему можно было быстрее выйти к своим. Если бы Гейнс Гудериан проявил в выполнении приказов командования такую же настойчивость, как Герман Гот, шансы окруженных частей Красной армии на прорыв были бы ничтожными. Однако этого не произошло. Командующий 2-й танковой группой грезил о Москве и главные силы бросил на восток, к Березине и Днепру. Гуд позднее с досадой написал в мемуарах о своем прорыве в Минск. Но соединиться со 2-й танковой группой все же не удалось. В официальных документах он был более резок. 2-я танковая группа не выполнила свою задачу завершить кольцо окружения, соединившись с 3-й танковой группой восточнее и южнее Минска. Построение немецких частей на юге и юго-востоке котла под Новогрудком было неплотным. Гот мог лишь смотреть на ускользающие советские войска. Кузнецов в штабной землянке под Минском всего этого знать не мог, однако он знал одно – надо прорываться из окружения, и будь что будет. Прорыв оказался удачным, но фронт уже ушел далеко на восток. Впереди, вырвавшись из котла, красноармейцев ждали дни и недели скитаний по лесам. Прорыв из окружения летом 1941 года был, если не редкой, но все же удачей. Выход войск Кузнецова стал возможен благодаря его выдержке и профессионализму, помноженным на простое везение. Однако так везло далеко не всем. В окружение под Белостоком и Минском попало почти 270 тысяч солдат и командиров Красной армии. Окружавшие их две немецкие армии превосходили их в численности почти вдвое. Советские части пытались пробиться через бутылочное горло, яростно атаковали германские заслоны на реках Зельвянка и Щара. Последней задачей окруженных стало удержание, возможно, больших сил врага на периметре котла. Эту задачу, благодаря новым танкам КВ и Т-34 6-го механизированного корпуса, они выполнили и даже перевыполнили. Для сдерживания попыток прорыва на Слоним немцам пришлось направить туда не только пехоту, но и часть 2-й танковой группы Гудериана. Численное превосходство немецких войск сделало свое дело. Как организованная вооруженная сила, окруженные войска перестали существовать в первых числах июля. На Юго-Западном фронте первые бои с немцами обошлись без крупного окружения. На этом направлении было около 800 новейших танков КВ и Т-34. Также фронт сохранил после ударов по аэродромам большую часть своей авиации. На немецкие танковые колонны обрушились удары бомбардировщиков. С фронта и с флангов их атаковали механизированные корпуса. Поэтому на Украине за первую неделю войны вермахт с тяжелыми боями смог пробиться лишь на 150-170 километров. Катастрофа Западного фронта заставила Юго-Западный откатиться на восток сразу на 450-600 километров. Танковый клин. На поле боя немецкий танковый батальон строился так называемым танковым клином. Чаще всего к противнику было обращено не острие, а основание клина. Изюминкой этого построения был узкий фронт атаки. Основание клина имело ширину всего километр, на котором атаковало сразу 50-60 танков. В обороняющейся дивизии Красной армии в 1941 году противотанковые пушки равномерно распределялись по фронту. Таким образом, на атакованном фронте в километр оказывалось всего 5-10 орудий. Вражеские панциры своей массой просто задавливали эти несколько пушек. После пробивания бреши узким клином, немецкие танки поворачивали вправо и влево, атакуя оборонительную линию противника во фланг и тыл.